Глава третья. Последняя фраза как кнутом меня ударяет. Я оживаю. Нахожу силы выскочить из кабинета. Сходу врезаюсь в каменную грудь амбала. «Прошу за мной», — говорит, но сразу берет меня за локоть, давая понять, что выбора у меня нет. Секретарша провожает меня обжигающим взглядом. Ревнует? Только этого мне не хватало. Зачем ему еще очень личная помощница, когда рядом такая красавица-брюнетка? Охранник ведет меня к лифту, не давая даже оглядеться, куда я попала. Этаж для руководства стильный и тихий. Даже жутковато. Вхожу в лифт. Опять передо мной широченная спина охранника. Прожигаю ее взглядом, но, конечно, это бесполезно. Зато, когда двери открываются на первом этаже, оживает мой телефон. Сыплются оповещения о пропущенных звонках и сообщения в мессенджерах. «Нам сюда!» Охранник ведет меня в противоположную сторону от той, откуда я пришла. Бросаю тоскливый взгляд на выход из этого здания. В холле уже только администратор за стойкой ресепшена и парочка охранников. Они сверялись со списками. Никто сюда без разрешения не попадет. А меня ведут по другому коридору. Он оканчивается дверью на улицу. Выходим на VIP-парковку. Машины тут стоят такие, просто баснословной стоимости. Сразу возле выхода стоит седан представительского класса. Я такой шильдик только в кино видела. Дорого же оценивает Соколовский личную помощницу. Амбал открывает предупредительно дверь. О том, чтобы сбежать, даже думать не стоит. Скандал поднимать тоже не стоит. Это я прекрасно понимаю. Сажусь в салон. Дорогая отделка деревом. Пахнет кожей и чем-то терпким. Запах потрясающий. Явно непростая автомобильная вонючка. Дверь оглушительно захлопывается. Хотя на самом деле хлопок еле слышен. Амбал садится за руль. Опять оживает мой телефон. Открываю мессенджер. Всех интересует один вопрос. Прошла я или нет? Попала ли я в такую потрясающую команду профессионалов? Попала. Так попала, что не выбраться. Влипла, как бабочка в паутину. И паук ведет свою игру. Мне непонятную. Да, на работу взяли. Завтра выхожу. Пишу всем одно и то же. Начинают сыпаться поздравления, а у меня слезы на глазах. И вовсе не от радости. Почему я? Да вообще, разве так можно записать девушку в эскортницы? Вот просто, проходя мимо, ткнуть пальцем. Это как вещь. По каким-то своим извращенным понятиям Соколовский решил так выбрать себе любовницу, прикрыв приличным личная помощница. И ведь как подготовился! Паук! Настоящий паук! Вызнал все о моей семье. Нашел точки, на которые можно надавить. У меня родители возрастные, а брат вообще поздний ребенок. Они всю жизнь честно работали. И вот буквально совсем недавно сначала удалось поменять квартиру, а потом и машину. Папа радовался, как ребенок. Он со своей красавицы пылинки сдувает. Мама смеется, что впервые ревнует. И вот, по прихоти миллиардера, который до сегодняшнего дня даже не знал о нашем существовании, моя семья всего может лишиться. Я не знаю, почему. У Соколовского вряд ли проблемы с женщинами. Он баснословно богат. Да к тому же очень привлекательный. Должны быть в его кругу модели и светские львицы. И тут меня прошибает осознанием. А была ли действительно та вакансия? Открываю сайт и вижу. Закрыто. А это значит? Значит, что изначально специалиста они не искали? Это был такой циничный отбор? От этого становится еще более горько и противно. Неужели все были в курсе, зачем это проводится? И начальник HR? То есть она знала, кого выбирает? Что ищет девушек в любовнице своему боссу? Хотя ничего такого я не замечала. Этапы как этапы. Беседа сначала в отделе кадров, потом задание по специальности. Даже были перерывы на кофе. Столики еще так красиво сервированы были. Короткий рассказ о себе перед другими. Вопросы и мои ответы. Якобы проверяли умение держаться в сложных ситуациях. И все строго, официально. А сегодня решающий этап. Сказали, что по итогам может найти работу не только одна. Есть еще другие позиции. Другие? Это любовницы для начальства рангом пониже, после того, как Биг Босс выберет? Вздрагиваю от этого осознания. Просто не может быть, чтобы такое творилось в этом холдинге. Это же немыслимо. Ага, а тебе приснилось. Ядовито высказывается внутренний голос. Не тебя разглядывали, как на аукционе, не тебя целовали. И не ты завтра выходишь на работу очень личным помощником. Интимным, точнее сказать. Меня начинает бить крупная дрожь. Обхватываю себя руками, чтобы согреться. Меня раздирают ужас и паника. Если не пойти, отвезут домой, а я просто уеду. Думаю все же о побеге. И тут же отрезвляет тем, что тогда у родителей будут проблемы. Но если это просто блеф, запугивание, а решусь ли я проверить? Не решусь. Я точно знаю ответ на этот вопрос. Не подставлю семью под удар и даже не расскажу им об этой мерзости. Папа тогда может натворить глупостей, а мама, боюсь, она просто сляжет. Очень заманчиво взять и сбежать, скрыться где-нибудь. Зачем Соколовскому искать девицу, которую он знает 5 минут? Из-за того, что я могу рассказать о произошедшем? А кто поверит? Игнорирую все сообщения с поздравлениями. От них мутит. Открываю банковское приложение. Там не густо. Но немного денег есть. Да и паспорт со мной. Машина тормозит у бутика. Это не торговый центр. Это что-то совсем на богатом. Амбал выходит из машины и открывает дверь. Протягивает руку, чтобы помочь мне выйти. Игнорирую. Папку оставляю в машине. К черту все наработки. Я их легко смогу повторить. Беру только сумочку. Пару секунд Амбал соображает, потом убирает руку. Ждет с невозмутимым видом, когда я выберусь из машины на тротуар. Делаю вид, что поправляю волосы, а сама оглядываю улицу. Район незнакомый. Да и что бы я здесь делала? Только разве что витрины разглядывала и нули считала на ценниках. Нам сюда. Амбал тянет меня к дверям бутика. Открывает. Добрый день. Личная помощница господина Соколовского. Говорит уже ожидающий нас девушке-консультанту. «Добрый день! Да-да, у нас все готово!» Сияет она. «Мы подготовили несколько вариантов. Артем, вам чай или кофе?» Явно флиртует с охранником. давай кофе. Охранник даже улыбается. А вам? Обращается ко мне, ждет, когда я представлюсь. У нее на бейджике написано «Светлана». «Чай с лимоном», — отвечаю. «Меня зовут Юлия Романовна». «Одну минуту». Светлана отходит, передает пожелания еще одной девушке. «Юлия Романовна, мы подобрали несколько вариантов. Брючные костюмы с юбкой, деловые платья и блузы. Это на первое время. Позже мы с радостью подберем вам полный гардероб. Прошу за мной». Она идет вглубь бутика, не очень похожего на магазин одежды. Скорее, на гостиную. Здесь есть и диван, и пара кресел, и столики. Лежат журналы, книги. И больше никого. Что неудивительно, если вспомнить ценники. «Сюда!» Распахивает дверь в комнату с зеркалами и вешалками. Очень похоже на гардеробные, как их показывают в богатых домах. «Примеряйте все спокойно. 3 часа мы в вашем распоряжении». «В смысле?» Настораживаюсь я. «Мне не нужно, чтобы рядом кто-то крутился». «У нас посещение по записи», поясняет с улыбкой. «Полностью индивидуальный подход». Пока я соображаю, что делать дальше, входит еще одна консультант с подносом в руках. Ставит на столик чай, печенье, еще какие-то сладости. Сервис на высоте. И меня явно не собираются оставлять одну. «Примерьте вот эти брюки». Светлана снимает со штанги одну из вешалок. «И вот эту блузку к ней подходят 2 пиджака». Делать нечего. Начинаю раздеваться. Я прекрасно понимаю, что просить помощи у Светланы и ее помощницы бесполезно. Только подумают, что я не в себе. Светлана подает мне блузу. Ее взгляд замирает на моем бюстгальтере. У меня простая и дешевая модель. А что она ожидала увидеть? «У вас есть подходящее белье?» Спрашивает, точно зная ответ. Нет, она держит лицо профессионально, но во взгляде вижу презрение. Наверняка я не первая, кого сюда привезли одеться подобающим образом. «А что, трусы купить не приказал?» Шиплю, забирая блузу и надевая ее. «Какая непредусмотрительность!» «Нет», на лице Светланы не дрогнул ни единый мускул. «Но если у вас нет подходящего белья, это не проблема», снисходительно улыбается. «Решим в течение получаса. Вам понадобятся комплекты, которые не будут видны под тканями. Ваше белье несколько неподходящее». «Дешевое», читаю между строк. И это тоже наводит на мысль. Я надеюсь, что до этого не дойдет, но мужчины вроде как любят, чтобы девушка была красиво завернута. «Да, вы правы», — улыбаюсь Светлане. «Мы же можем это исправить?» «Конечно», — она подает мне брюки. «Сейчас все организую». Я примеряю все, что мне подготовили. Одежда очень красивая, ткани дорогие, люкс, шик. Гоню от себя мысли, как я буду за всю эту роскошь расплачиваться. Пью уже 3-ю чашку чаю. Говорю, что очень вкусный он здесь. Прямо какой-то особенный. А потом... «А, простите», — смущенно произношу. «У вас дамская комната есть?» «Я покажу». Светлана идет к двери. «Секундочку, я переоденусь в свое», — продолжаю с улыбкой. Вдруг водой брызну или еще чего, неловко выйдет. Беру сумочку. И для этого я придумала отговорку. Понимаете, женские дни. Светлана кивает. Итак, первая часть плана прошла хорошо. Теперь я хочу выскользнуть через черный ход. Не уверена, что он здесь есть, но попробовать нужно. Здесь точно есть камеры. Их сейчас везде ставят. Ну и ладно, я ведь ничего с собой брать не собираюсь. Закрываюсь в дамской комнате. Выждав несколько минут, осторожно приоткрываю дверь. В коридоре никого. И амбал у меня не видно. Быстро шмыгаю в сторону служебных помещений. Оглядываюсь, но никого из сотрудников не замечаю. Зазвучавший в тишине цокот каблучков пугает до дрожи. Я прячусь за передвижной штангой с вещами. «Свет, курьер будет с минуты на минуту», — говорит вторая девушка. «Был свободный, а ему тут через дорогу перейти. Не мог Соколовский более приличное что-то найти?» Ее голос и шаги удаляются. «Что-то? Я просто горю от возмущения. Я не вещь, и я не собираюсь быть игрушкой в руках миллиардера». Раздвинув вещи, оглядываю комнату. Замечаю в углу монитор, на котором показаны помещения бутика. Вижу, как Светлана флиртует с амбалом. А вот вторая идет забирать пакеты у курьера. Дверь. Крадусь к выходу из этой комнаты. Здесь должна быть дверь с выходом в подъезд. Бросив еще один взгляд на монитор, быстро, на цыпочках, пробегаю в коридор и поворачиваю ключи в замке. Осторожно приоткрываю дверь, хочу выйти, но понимаю, что нужно задержать амбала хоть на пару секунд. Вытаскиваю ключи и запираю дверь снаружи. Дальше дело нескольких мгновений. Выбегаю из подъезда и оглядываюсь по сторонам. Я не знаю, куда мне идти. Двор закрытый, и в другой подъезд мне не попасть. Спокойно и уверенно иду на выход из этого двора. Прохожу мимо охранников будки, будто я здесь постоянно хожу. Мое сердце готово выскочить из груди от волнения. И вот я оказываюсь на улице. Вижу хищный автомобиль, на котором меня сюда привезли. Значит, мне в другую сторону. Стараюсь слиться с проходящими по улице людьми. В такой толпе меня никто похищать не надумает. Быстрым шагом, но не бегом, удаляюсь от бутика. Пусть себе оставят все эти шмотки и белье. Выглядываю остановку или вход в метро. Сяду на первый попавшийся, там по ходу разберусь. Сейчас главное уехать подальше от этого места. Уверена, господин миллиардер легко найдет покладистую и на все готовую девушку. А меня может прямо завтра увольнять за нарушение трудовой дисциплины. Ухожу все дальше, и сердце начинает биться радостно, а не болезненно. Замечаю вход в метро на другой стороне улицы. Подхожу к светофору, когда начинает звонить мой телефон. От того, что номер незнакомый, сердце падает в пятки. Сбрасываю звонок, догадываясь, кто это может быть. Опять звонок, и снова сбрасываю. Загорается зеленый, и я в толпе перехожу улицу. Телефон больше не звонит, но падает сообщение. «Юлия, советую вернуться в бутик».